о причинах пришествия в мир Иисуса Христа. Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, суть. Первое. Любовь Божия к роду человеческому. Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Вторая. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о том воспевает Святая Церковь. Истлевше преступлением по образу Божию бывшего, всего тления суще, лучшее отпадша божественной жизни, паки обновляет мудрый Содетель. Третье. Спасение душ человеческих. Не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется им мир. Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его божественному учению, дабы через сие получить спасение душам нашим.